Глава 9. Девушка с крыши. Фантазия номер 7. Стоя на крыше высотного здания у самой двери, я глядел на девушку, что перевалила через заборчик и уселась на него, свесив ножки. Очередная жертва, убитая собственным горем, или отчаянная сумасшедшая, частенько приходится срывать планы подобных лиц. Но сегодня на краю крыши находилась красивая девушка со стройным телом и длинными светлыми волосами. Настоящая красотка, что тут скажешь. Да и выглядит вполне себе отлично. Богатенький наряд, сумка от известной фирмы, лежащая рядом с пока еще живой владелицей. Решившись, сделал первый шаг, затем второй и третий. Остановился метрах в 5 и хотел уже заговорить, но меня опередили. «Кто вы? И что вам нужно?» Голос слегка дрожит. Она боится. Неудивительно, все боятся в такой ситуации. Однако все же решаются действовать. «Артур, я пришел, чтобы изменить вашу жизнь». «Чего?» Короткий смешок и снова серьезный грустный тон. «Изменить мою жизнь? Не смешите, Артур». «Как вас зовут?» Сделал еще шаг, как меня остановили. «Я слышу, что вы приближаетесь. Знаю, что хотите сделать. Еще шаг и прыгну». «Я понял. Скажите, как вас зовут?» «Карина». «Карина, что у вас... нет. Что у тебя случилось?» «Сразу на «ты»?» Вновь усмехнулась красотка, беззаботно болтая ногами и смотря в пустоту. «Неплохой из тебя психолог, Артур». «Я здесь как твой друг. Эта работа мне надоела». «Ну, пусть так». «И все же, почему?» «Молодой человек изменял мне 1.5 года, а когда я их застукала, лишил всего. Денег, работы, на которую устроил, машины. Забрал все и выгнал на улицу, мол, залезла куда не стоило». «Значит, тебе попался безмозглый козел». Усмехнувшись, я все же подошел к ней и облокотился на заборчик, на котором Карина сидела, вдохнув свежего воздуха. «Вот я смотрю на тебя и вижу писаную красотку. Все при тебе. Он просто зазнался из-за денег». «Я тоже так думаю». Девушка взглянула на меня и тут же снова опустила взгляд. «Но знаешь, Артур, это ничего не меняет. Я отдала ему большую часть жизни, только сейчас понимаю, почему сотрудники его фирмы посмеивались надо мной за глаза. Знали ведь, что этот мудак свою секретаршу в своем кабинете трахает. А я ходила туда с довольным личиком, обеды ему таскала». «Всякое бывает. Но, эй, если ты из-за всего одного мужика спрыгнуть решила, это глупо». «Разве?» «Конечно. У тебя впереди столько всего. Да, закончилось все плохо. Ну, так плюни и начни заново. Посмотри на все с другой стороны. Теперь ты можешь устроиться куда хочешь, найти мужчину своей мечты. А жилье, деньги, вещи нажитые». «Легко тебе говорить, Артур. Сам поди хорошо живешь. Приходится разве что с такими, как я, болтать на крышах». «Не только на крышах», — посмеялся, заметив и женскую улыбку, что не могло не радовать. «Слушай, а давай сходим куда-нибудь?» «Чего? Приглашаешь меня на свидание?» Карина искренне рассмеялась, запрокинув голову. «Мне кажется, ты превышаешь свои полномочия, Артур». «А я не могу пригласить девушку, которая мне понравилась?» «Все мужики одинаковые. Сиськи с задницей увидели, вот и позвали. А потом, как дело касается души, сразу на задний план». «Не говори за всех. Я даже не смотрел на твою грудь». «Ой, а вот сейчас посмотрел». Улыбнулся, подколов ее. «Достойный размерчик. Но меня интересует не твой бюст, а твои глаза». «Глаза?» Мы встретились взглядами. «Да, глубокие глаза цвета безоблачного неба. Ты знаешь, что в глазах отражается суть человека? Так вот, Карина, человек с такими глазами, как у тебя, явно способен на большее, нежели спрыгнуть после небольшой неудачи». «Знаешь, а ты прав». «Вот именно». «Пошел в жопу этот мужик, пусть со своей любовницей спит». Поднявшись с бортика, девушка уже перешагнула одной ногой, как вторая подкосилась. Просто оступившись, она полетела спиной с крыши. Я успел схватить ее в последний момент и резко дернул на себя. Мы рухнули на твердую поверхность, застыв на взглядах друг друга. «Спасатель, значит?» «Иногда». Этим же вечером, добравшись до моей квартиры, мы с Кариной зашли внутрь. Ну как зашли? Целуясь и раздевая друг друга, прямо по пути завалились в квартиру. Я пнул дверь, захлопнув ее, и потянул девушку на себя. В итоге мы упали на пол в гостиной, продолжая наслаждаться друг другом. Поцелуи медленно переросли в нечто большее. Скинув пиджак, Карина задрала майку и тут же подмигнула мне, вновь впившись в мои губы. Моя одежда также полетела в сторону. Довольно быстро я уложил на пол девушку, что недавно думала о смертельном прыжке, и стянул с нее узкую юбку, насладившись белоснежным бельем с кружевами. «Смотрю, со стилем у тебя все прекрасно. Потом налюбуешься», — высказалась Карина и вновь притянула меня к себе. Нежные руки обвили шею, прижимая все крепче. Я же опустил одну руку ниже и, забравшись под трусы, просунул во влагалище пальцы. Карина тут же издала протяжный стон, прервав поцелуй. Коготки впились мне в шею. Улыбка стала шире. «Извращенец». «Ну, тебе же нравится». «Еще бы». Продолжая работать пальцами, не смог сдержаться и вырвался из женской хватки. Одним резким движением задрал ее ноги, обхватив бедра. Член, уже готовый к сражению, протиснулся внутрь. До ушей донесся очередной стон, сладостный и страстный, горячий и искренний. Сам не заметил, как вошел на всю длину. Узкое влагалище обхватило дружка со всех сторон. Карина сжала мышцы, отчего ощущения стали еще прекраснее. «Какая ты... Да, продолжай... Начав двигаться, опустил женские ноги на собственные плечи, руки же направил к груди, силой теперь сжимая их. Очаровательные розовые соски с некрупными ореолами завораживали и утыкались в ладони. Мягкая кожа, в которой пальцы прямо тонули, манила все больше. «Не понимаю, как можно бросить такую девушку. Будь я хоть трижды миллионером, наслаждался бы ей каждый божий день». Входя все быстрее и быстрее, начал долбить красотку. Послышались первые шлепки и всхлипывание половых губ. Член проникал все глубже, доставляя массу удовольствия. Как же тут прекратишь, когда все в доступе? Продолжая сжимать грудь, в один момент убрал руки и прильнул к соскам. Девушка застонала громче, сжимал соски по очереди губами, прикусывал. Бедра же двигались сами собой, постоянно ускоряясь. В один момент ощутил легкую дрожь во всем теле, а затем внутри стало уже. Карина закричала в голос, кончив и обхватив меня, что было сил. В голову тут же ударили искры. Я и сам держался из последних сил. Когда же этих самых сил уже не осталось, резко вышел и приблизился. Карина поняла мою задумку. Она сжала груди руками по бокам, член оказался в нежных тисках. Я начал двигаться, чувствуя нечто невероятное. А затем терпение кончилось, головка расширилась, сперма брызнула на женское личико. Карина успела открыть рот, большая часть попала на разгоряченный язычок и пухлые губки. Отдельные капли оказались на щеках и даже волосах. Проглотив свою награду, моя новая знакомая облизнулась, стрельнув в меня взглядом. «Спасибо за угощение». «И кто из нас еще извращенец?» Усмехнувшись, слез с красотки и лег рядом, коснувшись рукой дрожащей груди. «Мы подходим друг другу». «Ну, миллионов не обещаю, зато верным буду точно». «Этого достаточно».